Приветствуем всех, кто настроился на нефтерадио. Не пугайтесь тому, что такие вот проблемы были в начале. Вот со звуком. Микрофон у меня настроен нормально. Просто я забыл нажать кнопочку на своей звуковой карте и уже вышел в эфир, а потом смотрю, что не горит красная лампа и... Вот, вовремя среагировал. Ну что ж, приветствуем всех, кто настроился на нефтерадио. Друзья, также идет ретрансляция на Freak Radio, freakradio.blogspot.com и нефтерадио.онлайн. Такой хип-хоп-радиомост у нас, для тех, кто не знает, из республики Башкортостан в Луганскую Народную Республику и обратно. Вот, приветствуем всех, кто настроился, вернее, не настроился, потому как мы... Не на FM-частотах, а в интернете вещаем. Приветствуем всех, кто подключился к нам и присоединился. Сегодня будем говорить о хип-хопе и не только. Друзья, вот, будем делиться информацией и создавать интерактив. Вы можете, в частности, присоединиться к нам. Для этого вам что нужно сделать? Можно написать нам в чат по любому вопросу, по любой теме, которая волнует вас. Чат можно найти на нефтерадио.онлайн. Внизу там конвертик, заходите и он открывается. Нажимаете на конвертик, он открывается. Также можно использовать Telegram Messenger, либо WhatsApp Messenger, если вы пользуетесь этими вот приспособлениями интернетовскими. На своем телефоне, смартфоне, либо на персональном компьютере, неважно. В общем, номер телефона +3 8072 101 22. Вот кто-то уже, ага, мой друг Паша Маренков мне уже звонит. Я ему набирал, но он был занят. Я перезвоню попозже, сбросил пока. Так вот, +3 8072 101 22 63. +3 8072 101 22 63. Паша настойчиво продолжает звонить. Этот номер телефона привязан к WhatsApp мессенджеру и Телеграму. Вы можете, друзья, звонить сюда, либо писать, если захотите пообщаться в прямом эфире. Вот, то можем это сделать прямо сейчас. Ну, либо пишите, вот, может быть, что-то интересное у вас проходит в вашем городе, в вашей стране в плане музыки, в плане хип-хоп-культуры и не только. Вот, возможно, у вас открыли музей граффити или стрит-арта. Вот, в прошлых радиоэфирах мы рассказывали вам про стрит-арт, да? И про художников, про уличных художников, которые, например, в городе Дубны, да, там есть Боб Макар, который разрисовал весь свой город. Вот, также вспоминали скоропостижно скончавшихся, таких как Паша 183, да. Вот, все эти вот художники, возможно, они себя и не причисляют к хип-хоп-культуре, но те элементы, которые они используют в своей повседневной жизни, имеется в виду один элемент, это граффити, да, то граффити является неотъемлемой частью именно хип-хоп-культуры, кому-то нравится это или нет, но все-таки в концепции хип-хопа существует пять элементов. Это диджеинг, эмсиинг, граффити-арт, да, вот, танцы, да, брейкинг, ну, неважно, брейкинг, поппинг, локинг или другие там направления хип-хоп-танца. Вот, кстати, брейкинг — это тоже хип-хоп-танец, потому как многие сегодня основываются на новые, да, хип-хоп-танец и говорят, что хип-хоп-танец танцуется под определенный, да, вид музыки, стиль музыки. Но если окунуться, то первым как раз-таки хип-хоп-танцем был именно брейкинг, да, потому как брейкинг в любом случае это тоже часть хип-хоп-культуры. И вот брейкинг танцевали, брейк на картоне, да, на бетоне под фанковые сбивки того же DJ Kool Herc, либо Zulu Nation, да, тусовки, ну и неважно, либо это было в Бруклине, вот не только в Бронксе, но и в Бруклине, там Grandmaster Flowers тоже тусил, вытаскивал колонки и ставил музло. Так вот, вспомним того же Disco King Mario, да, из Black Spades, банда Черных Пик, которые вот активно организовывали вечеринки. Это не были хип-хоп-вечеринки, это были просто вечеринки для комьюнити, для народа, просто вот чтобы потусоваться во дворе. Ребята вытаскивали колонки, аппаратуру, и не всегда это были там, да, два вертака и микшер. Иногда это был просто какой-нибудь родительский патефон. Ну, я грубо говорю, условно патефон. В общем, виниловый проигрыватель. Да, и такое тоже было. И уже тогда, да, ребята танцевали, и тогда только зарождалась хип-хоп-культура, она еще не называлась хип-хоп-культурой, но впоследствии, когда уже, да, начали под сбивки того же Cool Herc, да, танцевать, то Herc назвал их Break Boys, Break Girls, да, то бишь бибои и бигелы, которые под брейкбит, именно под сбивки фанковых частей музыки танцевали, да, и уже потом это все Zulu Nation, я вот... соединили в концепцию хип-хопа, приплюсовав туда граффити, диджеинг, эмсиинг, да, вот, и тот же брейкинг, и поэтому брейкинг можно смело называть первым хип-хоп-танцем, друзья, и в этом вы меня не переубедите, и не переубедите хип-хоп-пионеров, которые хип-хоп основали. Вот, ну и последний, пятый элемент хип-хоп-культуры, самый главный, я так считаю, это знание, да, которым вот сейчас делюсь с вами, и вы можете поделиться своим знанием, своей хип-хоп-историей с нами. Почему свои? Потому как у каждого есть своя хип-хоп-история, неважно, вы, возможно, занимались хип-хопом, вернее, начали заниматься хип-хопом не в 90-х, не в 80-х, не в 70-х, а уже в 2000, допустим, 15-м году, либо в 16-м, может быть, в 2010-м, в общем, как мы общались в прошлые выходные с человеком, который ведет музыкальный проект «Принцип Ахимсы», да, «Отказ от насилия Ахимса» в индуизме, да, вот, Виталий его зовут, и он нам рассказал, что, если вы помните, если слушали, вот, что он пришел из панк-сцены именно к хип-хопу, да, уже после 2000-х годов, да, вот, его, кстати, интервью вы можете послушать в течение дня этого, либо следующего. В общем, мы на повторе будем еще ставить это интервью на нефтерадио.онлайн, а также на Freak Radio. Кроме того, его можно найти на наших электронных подкастах Freak Radio, вот, в сети. Это Google подкасты, также Anchor. Где там еще есть? В общем... это все... А, в Телеграме можно найти, ВКонтакте, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Ссылочки все расшарены. Вот, сейчас подключили еще мы к социальной сети ВКонтакте этот анкор, то бишь РРС, РСС, так называемый, да? То бишь, когда публикуем на анкоре подкаст новый, то он в виде статьи сразу автоматом публикуется и в социальной сети ВКонтакте. Поэтому вы можете подписаться на наш паблик Freak Radio с Q на конце. И там, возможно, вернее, можно послушать записи прямых эфиров на нефтерадио.онлайн, а также... интервьюшки всевозможные, там даже есть «Историк Орех», вот, и вот тот же «Принцип Ахимса», и «Торен» из группы «Которые плачут», да, был недавно у нас в гостях в конце июля, ой, в конце июня, простите. Вот, а также еще на Яндекс.Музыке возможно найти эти все подкасты. Вот сейчас перечисляю все ресурсы наши электронные, их очень много, где можно нас найти и просто наслушаться, заслушаться и пополнить свой багаж знаний именно о хип-хоп-культуре. Сегодня тоже поделюсь с вами кое-какими своими соображениями о хип-хопе. Если у вас есть свои соображения, то делитесь ими. Так вот, к чему я все это рассказывал, вот, о принципе Ахимсе, да, человек от панк-сцены пришел к хип-хопу, и сейчас Крэгги уже ведет свою часть музыкальной жизни, да, и вот видите, как хип-хоп даже, там, неважно, говорят, что это для подростков все, да, в наше вот время, помню, в 97-м, когда я только начинал заниматься хип-хопом, мне говорили, что это подростковая ерунда, и со временем у тебя это пройдет. Ну, у кого-то прошло, а у меня осталось, вот, я этому несказанно рад, потому как хип-хоп спас мне жизнь, и расскажу, почему чуть-чуть позже. Так вот, кто-то с 90-х, кто-то с 80-х в хип-хопе, а кто-то с 2000-х. Но у каждого из нас есть своя хип-хоп-история, и каждому из нас хип-хоп так или иначе дал такой толчок для самообразования, для самопродвижения. Кому-то он помог уйти от наркомании, чего греха таить. Некоторых хип-хоп реально на улицах спасал от наркотиков. Вот, от преступления, да, то бишь, как это все происходило, очень просто. Люди больше уходили в творчество и отвлекались от уличной жизни и от ерунды, которая заставляла их вести плохой образ жизни. Поэтому хип-хоп помогает именно развиваться, несмотря на то, что есть, конечно же, у нас и ненормативная лексика, да, в рэп-текстах, но ни в коем случае не ассоциируете хип-хоп именно с теми рэперами, да, которые вот сплошь и рядом позиционируют себя как эгоцентристы, да, которые показывают, что вот я такой вот крутой, я вот не дружу с головой, я вот имею все и всех, и вообще в этом в целом хип-хопа успех. Нет, на самом деле это всего лишь один элемент хип-хоп-культуры – рэп. Да? А так как рэп это самовыражение ваше, то бишь вы говорите, допустим, о чем? О себе, да, о своей жизни, но это не значит, что вы рассказываете за весь хип-хоп в целом. Вы не можете говорить за весь хип-хоп в целом, потому как хип-хоп весь в целом разный, и он имеет в своей хип-хоп-культуре, да, в своей вот массовке, в хип-хоп-комьюнити очень много людей, и все они разные, и не все, конечно же, из хип-хоперов подонки, есть и интеллигенты, есть даже и ученые, и адвокаты, и бизнесмены, и учителя тоже, и водители автобуса, в частности, как DJ Пиаша из Марселя, который вот буквально на днях записал отличный лайв. Шоу у них было на карантине, они там вроде как уже не сидят, и ихняя тусовка Марсель Зулу Альянс продолжают устраивать вечеринки, но пока что еще стримятся, но готовят и лайвы уже делать, то бишь живые выступления. Так вот, DJ PH и его команда Марсель Зулу Альянс на днях прислали на нашу электронную почту ридимы, два свежака, свежих альбома, вот, они такие смешанные, такой рагамаффин хип-хоп, там именно идет и рэпчина, и в частности и регги. Так вот, о чем я же и говорю, что хип-хоп разный. Это не только жесткий гангста-рэп, да, который в свое время вот, распространяли NWA, да, тот же Eazy-E. И там он говорил, да, Motherfuckers и так далее, Gunshots и прочие там перестрелки. Вот, и проделки гангстеров. Так вот, допустим, если мы послушаем с вами Pig Riddim, да, сборничек от регги-исполнителей хип-хоп-культуры из Марселя, вот, в частности, свежачок такой, то вы поймете всю красоту и смак, этот тонкий вкус хип-хопа вы почувствуете, друзья. И второй проект и альбом «Подгон», который прислали, опять же, из Франции нам для «Нефтерадио» и для «Фрикрадио». Вот, друзья из Марселя, DJ PH и его команда «Марсель Зулу Альянс». Они, кстати, тоже ведут «Марсель Зулу Радио». Все контакты я разместил и всю информацию об этих сборниках на freakradio.blogspot.com, а также в чате «Нефтерадио.онлайн» можно найти ссылочки на... Можно послушать эти сборнички именно по ссылкам на бэткэмпе самих вот, артистов рагамаффин-сцены, хип-хоп-сцены, регги-сцены французов. Либо можете зайти также в наш телеграм-канал, там также опубликован подкастик. Вот, ВКонтакте не получилось разместить, потому как он частенько барахлит и что-то вот задалбывает. Но повторы тоже еще будет. Несколько треков сегодня в эфире еще поставлю вам. В частности, вот от того же Кафра, Тамавока, Method MC и других исполнителей именно французской хип-хоп сцены сегодня. Вот о чем я вам и говорю, что хип-хоп, он разнообразный, он красивый, он впечатляет и он не всегда... Вот, пугает, а он наоборот привлекает иной раз. И мы будем говорить в частности о положительных сторонах хип-хопа сегодня, о том, как он помогает жить молодым людям, старым людям, в общем, всем людям, и как вот, вот он меняется и В частности, уже сегодня можно говорить о том, что хип-хоп можно использовать как форму для обучения. Я именно этой идеи придерживаюсь, друзья, как и Крис Паркер, да, на KRS-One. Он же Тича, учитель, да, из хип-хоп-храма Temple of Hip-Hop, который вот написал целую книгу, да, посвященную этому Gospel of Hip-Hop, Евангелие хип-хопа, да. Это никакая не религиозная книга, а это именно тема, посвященная хип-хопу. Просто читал там комменты в сети, говорят, что, типа, Крис Паркер сошел с ума, написал, типа, там, какой-то библейский хип-хоп. Нет, на самом деле, если вы почитаете, там и фристайлы есть, его тексты, вот, строчки, которые заставляют задуматься. Он просто говорит о том, что хип-хоп — это неразрывная духовная связь человека с самим собой. У вас внутри ведь живет Бог, если вы, конечно, не атеист. Вот, но даже атеисты во что-то верят, и поэтому вот KRS-One верит в хип-хоп. И для него хип-хоп стал всем в его жизни. И он, кстати, тоже говорит, что знание царит над умами. И именно так расшифровывается его имя — KRS-One, да? Knowledge reigns supreme over near everyone, да, то бишь знание царит над умами каждого. Эта аббревиатура расшифровывается именно так, именно поэтому его зовут учителем, а он также Blastmaster KRS, но это уже другая история. Мы сегодня с вами окунемся пока что, вот я предлагаю вам послушать группу российскую К-316, потому как в России тоже есть хороший хип-хоп, и песня называется «Музыкальная композиция», может быть, вам так будет удобнее, либо трек, как любят выражаться рэперы, «Урбанистический рай». Это вот именно та музыка, на которой лично я рос, мне очень нравится. Ну что ж, поехали, я что-то много говорил, уже целых 16 минут без остановки, пора уже, наверное, вязать. Что ж, слушаем. Урбанистический рай. Ты снова попал на Нефтерадио онлайн. Ночь опускается на город незаметно, всюду море голосов и неонового света. Шатту куда, и мне кажется смешной вся мирская суета. Да, в небе ночном загораются звезды, прекрасные, далекие, холодные и злые. Ненавижу живый ласковый свет, потому что понимаю, люди тоже такие. Серые дома, кроваво-красная луна, твои узкие зрачки и безвольные, да. Перед тобой опять тупик, какой тропинкой не шагать. И снова, парень, попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. И бредешь по мокрой улице во мраке темноты. Ты не знаешь, где она не знает, где ты. И свет ее окна горит теперь не для тебя. У тебя нет ничего, только улица твоя. И ноги твои все время делают шаги. Ты слышишь чей-то крик или стою лебеди. Ты метишься туда-сюда, не зная, где ответ. Это сплошное сумасшествие, какой-то дикий бред. Ты ищешь свой наркотик, ты им дорожишь. Но придет злая ночь, и от нее не убежишь. Опять нападает холодный липкий страх. Ты упадешь на асфальт, стены на губах. Ты видишь отражение в окне, где нет стекла. И жизнь для тебя уже как будто протекла. Ты понял это все, и наконец ты бросил шприц. И прошлое твое перед тобой упало ниц. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Вечерняя мгла, стихло оживление и дневная жара. Замирает все кругом, только слышен шум машин. Одинокий прохожий в отражении витрин. День, растворился, словно дым от сигарет. Опять наступит ночь, вопросы есть, вопросов нет. Опавшую листву холодный ветер разогнал. Она всегда тебя ждала, но ты этого не знал. Прежний друг, наркоман, для тебя теперь твой враг. Ты возвращаешься домой, ускоряя свой шаг. Холодная улица, тоннель с маяком вдалеке. Ты думаешь о том, что он поможет тебе. Стало темно, закрыло тучами луну. Ты торопишься домой, чтобы не бросать ее одну. И ливень теплый прошел, и вздохнула земля. Но на улице остался кто-то вместо тебя. Урбанистический рай, урбанистический рай, урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай, урбанистический рай, урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай, урбанистический рай, урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Как Шака Зулу, Ракими Кейн. Рецепт огня, пищевая сода и Дэдди Кейн. Black Power, кулак вверх, как Хью Ньютон. Мы трансформируем философию улиц, звуки. Для меня мир берет начало где-то в 73-м. За то, что создал бомбата, я но вечно в ответе. We take it back to the old school. Врубаешь, братка, когда отцы показали людям хип-хоп в парках. Пять элементов и стамин всегда скрыто шестой. Knowledge, wisdom, understanding, основа всего. Вернемся в Бронкс, где БМ начал свой путь в банде. Он обретал знания сути, приближаясь к правде. И он направил своих близких на путь созидания. Так родилась нация Зулу и моя семья. MC, DJing, B-boying, битбоксинг и граффити. По всему миру есть наши люди на каждом стрите. 8 лет назад ословно научился видеть. Вавилон падет, прах праху пыль, пыль. Эрик, Black Magic. Все цвета под единым флагом и с единым стержнем. Африка Бомбата, Грандмастер и Шуга Хилл. Big Daddy Kane, Full Moon D, Eric B, Rakim. Я BDB, Run DMC, я Planet Rock. Я Mos Def, Talib Kweli, я Scott La Rock. Я гэнгстар, а не гэнгста, я J.D. Louis Proof. Я Sean Price, Biggie Smalls и Amaru Shakur. Я Public Enemy, PRT, я X-Clan. Я Daz FX, я Lush Professor, я Wu-Tang. Я NWA, я это Strong and Steady. Brand Nubian, MF Doom, я Zulu-Headed. И если ты не понял, что я тут хотел сказать, все очень просто, сын, чаще давай майк папе. Я Джеда Майт, я Slum Village, я Pit Rock. Я каждый кого там замешан, я хип-хоп. Мы в эфире, друзья, на нефтерадио.онлайн. Продолжаем говорить о сознательном хип-хопе. Ну что ж, вот такой вот трек, думаю, заставил многих задуматься. Первый от группы К-316, да, они рассказали о том, что урбанистический рай существует вот в таком вот виде, да, несмотря на то, что там есть... наркомания, то все-таки от нее можно уйти, опять же, с помощью хип-хопа, как ребята это и сделали. Выкинули шприц в своем тексте, да, как они сказали, и пошли гулять именно по просторам лирики уже свободно, вот, и в здоровом теле, здоровый дух, я вам напоминаю. А дальше у нас уже Supreme Peace One, он же Мамихан, рассказал о том, как хип-хоп рождался, да, и что каждый из нас является не только любителем этой хип-хоп-культуры, но и носителем. У нас в крови это все уже давно, и мы просто без этого не можем жить. Объясню, почему, друзья. Вот и нашел интересную такую статью «Хип-хоп как инструмент для обучения и самообразования». Писал давно, вот, основываясь, опять же, именно на своих соображениях, анализировал тексты, вот, разных хип-хоп-исполнителей, а также именно историю хип-хопа изучал. Вот, было время, что занимался этим глубоко, ну, сейчас также продолжаю, но не всегда хватает времени заниматься этим. Вот, поэтому расскажу вам о том, что как хип-хоп же является формой обучения. Потому что многие люди испытывают шок и удивление, на самом деле, когда им говорят, что хип-хоп можно использовать именно как инструмент для обучения. Они удивляются широко, раскрывают глаза, говорят, да ладно, типа, не гони волну. Вот, почему? Потому что долгое время эти люди находятся именно под влиянием концепции негативного образа хип-хоп-культуры. Большинство из того, что показывают, например, в медиа, да, в средствах массовой информации, по телевидению, да, либо по радио прогоняют, да, одни и те же треки, ну, это не главное. Так вот, там именно содержится негативная окраска, и хип-хоп показывается именно в таком вот некачественном виде и в свете, то бишь показывают, ну, я лично считаю, что в позорном явлении. Почему? Ну, в большинстве своем, потому как там просто, ну, не сознательная сторона хип-хопа показана, а именно медийная, которая завоевывает популярность. Ну, ясно, что на любой лекции, да, любой студент уснет, а вот где-то на оторванной вечеринке студент будет просто стримглав с ума сходить и скакать. Вот так вот происходит и по телевизору. Сознательную сторону хип-хопа отодвигают, да, на второй план, а сначала вот такое сумасбродство показывают. Да, сумасбродство есть в хип-хопе, но это не основная суть хип-хопа. Его суть именно в том, чтобы как раз-таки вот приводить людей к чему-то сознательному. Хипу это значит сознательность, а хоп значит движение, то бишь сознательное движение. Почему? Потому как мы не просто скачем по сцене, да, мы ведь сознательно делаем то или иное движение с микрофоном, либо в танце, вот, либо крутим пластинку. Мы же не просто непонятно почему это делаем, хотя иногда иной раз и бессознательно создаются некоторые хип-хоп элементы, как тот же скретч, да, Grand Wizard Theodore случайно задел локтем пластиночку. И понеслось уже дальше скретчинг сегодня и в портаблизме, да, множество, вот сегодня приобрело массовое явление скретчинг-культура в портаблизме, да, это портативные виниловые проигрыватели, такие как Newmark 501 Scratch и другие, да, скретч-уперы, которые именно создают специально для того, чтобы вы могли, допустим, где-нибудь на улице взять свой мобильный телефон, подкинуть к нему, да, там есть даже на этом проигрывателе встроенный маленький динамичек, он, конечно же, маловат, сильно не даст вот позвучать, но вот вы можете взять, допустим, портативную ту же колонку, подключить энергобанк, и если там аккумуляторы слабоваты, конечно, замахайтесь покупать, а вот энергобанк можно подключить и на улице скретчить где удобно, и не нужно за собой таскать там большие колонки на плечах, множество микшеров, оборудований, не я, да, это все возможно даже сделать ребенку, да, кто-то скажет несерьезным, но опять же, в чем серьезность хип-хопа? Серьезность хип-хопа заключается как раз-таки в том, что хип-хоп изначально был сделан не для вот именно профессионального какого-то вашего, да, там, вот... творчество. Это в дальнейшем уже сегодня он стал профессиональным и развился. Изначально это были подростки, которые просто тусовались на улице, да, они там красили стены, тегали, вот, либо плясали. Никто из них не думал, не гадал, что он когда-нибудь поедет куда-нибудь в Европу или в Москву, в Питер, или еще, неважно куда, в Уфу или в тот же Луганск, в общем, неважно, на край света, в другую сторону, другую часть планеты Земля с каким-нибудь мастер-классом и будет преподавать это именно как хип-хоп-культуру и как уже что-то такое, да, именно, допустим, там, мастер-класс по диджеингу, мастер-класс по созданию... по сведению треков тех же, да, либо мастер-класс там по танцам, да, все это уже сегодня развилось до небывалых высот, вот о чем я и говорю, что хип-хоп может быть сегодня формой обучения, потому что сегодня уже есть и тренеры, да, и хип-хоп-школы, вот, где преподают именно элементы хип-хопа, но часто в этих школах и на этих мастер-классах забывают именно основную суть передачи хип-хоп знания. Пятый хип-хоп элемента забывают передавать. Нужно постоянно рассказывать про историю хип-хопа, его возникновение, его развитие и то, как он пришел именно к сегодняшним дням. Если мы забудем, откуда он взялся, то и получится то, что имеем. Отдадим сцену кому? Отдадим сцену вот безмозглым попугаям, которые будут просто барахтаться там и говорить про несознательность, и а именно эту несознательность и будут показывать по телевидению и по радио, и поэтому будут думать, опять же, и ассоциировать хип-хоп с тем, что это несерьезное явление. А вот мы на нефтерадио.онлайн, а также на фрикрадио стараемся продвинуть именно хип-хоп, который показывает сознательную сторону хип-хопа, и говорим о том, что хип-хоп может быть формой обучения и самообразования, и помогать может всем нам и вам в том числе. Естественно, опять же, я вам повторюсь, что... то, что показывают в медиа, не всегда даже является именно полным, как сказать, конгломератом хип-хопа, вот так, если можно выразиться. Почему? Потому что демонстрируются именно отдельные элементы хип-хопа, и они демонстрируются в гибридной именно форме и некачественно интерпретируются. Естественно, у людей возникают сразу плохие ассоциации, когда мы говорим слово хип-хоп, сцены разврата, нездорового образа жизни и дегенеративность ассоциируются у многих людей именно с хип-хопом сегодня. Но это все я вам расскажу, что это коммерческий образ хип-хопа для популярности, для того, чтобы зарабатывать деньги, который является лишь жанром музыки, опять же, но не как не культурой или формой обучения, да, вот, звукозаписывающие компании подхватили все это дело, очень сильно они влияют на психику людей, промоутеры, дистрибьюторы в музыке, в видео, изображениях используют шаблоны, которые навязали в качестве хип-хопа, но для них хип-хоп это лишь дойная корова, но никак не культура. Между культурой и дойной коровой есть две большие разницы. Дойная корова это когда вы просто доите на вот культуру и получаете из нее деньги, но ничего в ответ не отдаете ей. Нельзя всегда только брать, нужно что-то и давать, друзья. Хип-хоп вышел уже из различных стилей музыки, если окунуться в его историю, например, из блюза, из джаза, фанка, из того же регги, и стал средством для избавления, например, чернокожего населения от рабства, расовой дискриминации и политического давления. Хотя до сих пор вот происходит эта борьба, да, видим, что сегодня творится в Штатах, Black Lives Matter, да, All Lives Matter. Вот, и не выдержал даже я и записал трек по поводу этого, Human Lives Matter, его вы можете услышать в нашем телеграм-канале Freak Radio, а также в социальной сети ВКонтакте Freak Radio с Q на конце, друзья, в эфире нефтерадио.онлайн, он также прозвучит, возможно, сегодня даже вам поставлю, вот, хип-хоп вот вышел, повторюсь, из различных стилей музыки, помог избавиться от рабства и расовой дискриминации, и не зря посвящены даже улицы вот в Нью-Йорке тому же Малькольму Иксу, да, активному борцу за гражданские права чернокожего населения, да, там же есть и Ленокс Бульвар, ну а сегодня там уже даже называют улицы в честь того же Five Dog'а, да, из Tribe Called Quest, там тот же Wu-Tang Avenue, да, тот же Notorious B.I.G., да, вот вождяка присоединился, машу ему рукой, я вижу тебя, бро. Вождяка присоединился к нам в прямой эфир в Инстаграме. Вот вы можете также это сделать. Mix Master Freak, мой Инстаграм. Mix нижнее подчеркивание Master нижнее подчеркивание Freak. Вот Инстаграм закрыт от всяких клонов и троллей, потому как они достают последнее время меня. Но вы можете постучаться, тук-тук-тук, и я вам открою. Нак-нак, who is it, да? Тук-тук, кто там? Вот, вождяка, привет. Вождяка, это мой друг. Вот, из города Луганска, да? Вот, из квартала Южный. Мы, кстати, с ним вот вместе сейчас делаем проект. Проект коренных народов Донбасса. Это такой музыкальный проект вот людей, которые именно в хип-хоп культуре Луганска давным-давно, да, с 90-х в частности. Вот, и решили мы делать музыку, совместные проекты, не, чтобы не забывать именно то дело, которое любим, не оставлять его на второй план. Нас также можно услышать не только в прямом эфире в Инстаграме, потому как в Инстаграме вы не услышите музыку, там только увидите меня, как я сижу возле микрофончика и разговариваю с вами, радиослушатели. А вот именно на нефтерадио.онлайн, вот обращаюсь в частности к вождяке. Вождяка, заходи на нефтерадио.онлайн, там также можно слушать и музычку на фоне, поприятнее радиоэфир тогда звучит, и также и музыкальные композиции, которые сегодня будут звучать. Так вот, мы отвлеклись. Мы говорим о корнях хип-хопа, которые лежат в Африке. Некоторые говорят, что хип-хоп родился в Америке, но если вы копнете глубоко историю самого континента, то как раз-таки, да, та Америка, о которой говорят, это, там ведь есть и Северная, и Южная Америка, да, так вот, эти континенты раньше назывались Амексом. Вот, Амексом. Даже сами местные не знают об этом названии. Об этом названии говорят именно вот мавры, муриш, да, так называемые мавры, которые живут сегодня в Соединенных Штатах Америки, да, это те же коренные племена, да, там мы не говорим об индейцах, потому как некоторые говорят, что индейцы были коренными племенами Америки, но там бы жили не только индейцы, там жили и те же, да, вот потомки мавров, вот, которые из Мали, вот, пересекали по океанам, да, пересекали именно части, да, океанского пространства, вот, водного пространства и бывали до белых колонизаторов, до белых вот первопроходцев, так называемых в кавычках, да, которые вот типа там на карты нанесли Америку, назвали ее Новым Светом. Для них это был Новый Свет, Старый Свет, а вот те племена, которые там жили, те же Вачита и другие, вот, и вот как раз-таки мавры и говорят об амексами, да, и делятся этим в своих именно научных трудах. Есть у них даже и книги, и тексты. Естественно, их отодвигает белое правительство на задний план, потому как не хотят говорить об этом, не хотят говорить про коренных людей, которые населяли именно ту часть континента. Но если мы посмотрим, да, те же там доминиканцы, да, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика и прочее, Куба, да, вот, это же все явно не белые, да, только бразильцы, то есть они все там живут дальше от Северной Америки, да, но вот как раз-таки те же из Мавританского храма науки есть такой, да, в Чикаго, он в 1918, если не помню, нет, или в 1920, в общем, не помню точно дату. Так вот, был такой Нобел Дрю Али, достопочтимый Нобел Дрю Али, вот, который как раз-таки носил этот тюрбан, да, вот, красный, да, фез, который называется. Вот, и он рассказывал именно вот эти вот глубокие данные как раз-таки по поводу мавров, которые населяли и Испанию в свое время, да, вот. Но потом у них были вот столкновение с христианами, да, с белыми, опять же, европейцами, которые их то выгоняли, то опять они там заселялись туда-сюда. Так вот, я к чему это все веду? Потому что хип-хоп является именно африканской темой, а не американской. Конечно, многие могут сказать, что, ну, ведь он именно возник в те годы, когда уже были Соединенные Штаты Америки. Да, он был тогда, когда были Соединенные Штаты Америки, но те люди, которые создавали его, этот хип-хоп, не считали себя на 100% именно гражданами Соединенных Штатов Америки, да и их самих не считали гражданами Соединенных Штатов Америки. Взять того же Кугерка, да, диджей Кугерк, который с Ямайки прилетел, его мама устроилась работать медсестрой, да, и его с собой забрала вот с Ямайки именно вот в Соединенных Штатах Америки. Так вот, естественно, что он не был никаким гражданином Соединенных Штатов Америки, у него даже и документов особо не было. Йоу, пишет Вождяка, йоу-йоу-йоу, братан, привет, вижу тебя. Заходи на нефтерадио.онлайн, там звук получше, чем в Инстаграме. Вот, и DJ Kool Herc был именно... Да, с ямайскими корнями, и тот же Африка Бамбата, ну, я говорю о первых людях хип-хопа, ну, самых известных, да, Вождяка пишет мне, показывает вот мне кулачок такой, типа, йо, круто, круто, брат, спасибо, что присоединился, вот, вы тоже присоединяйтесь к нам на нефтерадио.онлайн. Так вот, я говорю именно о тех знаменитых хип-хоп диджеях, которые были первыми. Естественно, они не были единственными диджеями, которые на тот момент продвигали хип-хоп. Были там, я же повторюсь, и Disco King Mario, о котором многие наверняка не знают, да, и Grandmaster Flowers, вот. Так вот, у этих людей корни-то были явно не американские, и они даже не были гражданами Америки. Вот тот же Бамбата, у него там карибские корни присутствуют, там, да, и Западная Африка. Вот почему я говорю, что корни хип-хопа лежат именно в Африке. Да, конечно, мы можем говорить о том, что, типа, по месту дислокации, да, на тот момент территория называлась Соединенные Штаты Америки, но люди, которые там жили, вот, они-то его делали. Его же делало не белое правительство, которое создало, да, эту территорию, вернее, не создало, а написало в документе, что теперь это называется Соединенные Штаты Америки, и закрепили это все на бумаге. Нет, хип-хоп создали люди, которые вообще не имели к правительству белому никакого отношения, а они, наоборот, с ним постоянно устраивали стычки. Вспомним тот же Бронкс, да, в 70-х его просто пытались спалить, сжечь, там постоянные были стычки. И почему создавались и банды, да, те же Black Spades, да, Seven Normans и Immortals и Young Lords, которые и до сих пор сегодня есть в черных гетто. Так вот, эти именно банды создавались для чего? Люди просто объединялись, потому как их правительство притесняло. То же самое, что сегодня, да, Black Lives Matter, которое уже перешло все рамки приличия, да, и мародерства и так далее. Ну а тогда именно подростки там носили такие жилетки, да, кожаные, на которых там сами себе делали рисунки, там череп и кости, там, либо там какой-нибудь, не знаю, там композицию, какой-то пейзаж, там надпись устрашающую, да, и вот таким образом они показывали, что мы вот против системы, они боролись за свои гражданские права, ну и явно они не были гражданами Соединенных Штатов Америки, они просто были членами банд своего уличного комьюнити, да, тех же Black Spades, да, Черные Пики, которые были самые многочисленные и которые впоследствии собрали в свою движуху именно и остальные банды подтянули. И вот как раз-таки они сопротивлялись тому, что палили их дома, и вот жили на развалинах. Вот можете посмотреть картинки Бронкса в 70-х, его просто пытались сжечь. Поэтому я и говорю, что корни хип-хопа лежат именно в Африке. Именно этот же флаг, черный, красный и зеленый, да, RGB, так называемый триколор африканский, который используют постоянно, вот, африканское население в Соединенных Штатах Америки. Это их называют афроамериканцы. Они, я вам хочу сказать, даже и не ассоциируют себя с афроамериканцами. Они даже сами себя не называют афроамериканцами. Они называют себя иной раз, допустим, теми же маврами, да, либо там кушиты или еще там, я не знаю, там египетские там какие-то у них названия, ну то бишь у них это серьезная тема, на самом деле они изучают свою историю глубже, чем просто историю Соединенных Штатов Америки, потому как ихняя история, история ихних племен, да, чернокожих и вот индейских племен, да, да, вот если посмотреть даже на разрезы глаз тех же чернокожих, о которых говорил достопочтимый Нобел Дрю Али, то они, да, как немножко азиаты, да, именно поэтому они и называли Black Asian Man, то бишь черная кожа и азиатский человек, потому как у него разрез глаз был, да, вот такой вот узкий. Поэтому корни хип-хопа лежат, друзья, в Африке, но амальгамирование его различных элементов произошло именно в Нью-Йорке, о чем я вам и сказал в 70-х, друзья. А вот, вот такая вот история хип-хопа для вас сегодня, друзья. Поэтому музыка, естественно, была частью этого интертеймента, который сегодня существует, да. Почему интертеймент? Потому что впоследствии уже хип-хоп перешел именно в интертеймент, именно больше в такую не культурную среду, а уже музыкальную среду, да, где, допустим, связка была, допустим, бизнес, да, деньги, слава, успех и музыка, вот. А изначально это все было ради удовольствия и по приколу, но потом пришел интертеймент, да, который захватил в свои руки власть. Естественно, люди, которые жили в нищете и занимались там разбоями, грабежами, убийствами, либо продажей наркотиков, они не отказались от способа зарабатывать деньги на том, что умеют лучше всего, да, например, делать музыку, и они рассказывали о чем? О том, как они погано живут. И, естественно, медиа подхватила, была и даже и борьба, и ЦРУ, там даже на них делали всякие кляузы, и брали за жопу тех же NWA, да, тот же Ice Cube, который постоянно писал про ЦРУ, про ФБР, гнал на них постоянно в своих треках. Вот, если послушаете его творчество, то увидите. Да, ну а впоследствии потом уже Ice Cube сам и раскрутился и начал и в фильмах, да, сниматься, стал уже кинозвездой, вот, и неплохо себя чувствует, но что он прошел? Он прошел этапы борьбы, да, он сквозь улицы, да, и получал и по жопе, да, в том числе не только от полиции, но и от своих чернокожих собратьев, да, то бишь в гетто всякое случалось. Вот, именно об этом он и рассказывал в своих треках, но он не говорил о том, что это хорошо, это прекрасно и нужно такими быть, он просто говорил о том, какой он человек и как ему живется, вот, у него в черном квартале. Вот. И, естественно, это все подхватили медиа. Они показали этот образ. Вот к нам присоединилась Амия Амару из Кубы. Она по-русски не понимает, но кидает нам лайки в инстаграме. Вот Амия Амару. Peace, peace, peace, Амия Амару. Peace, peace and bliss. Я по-английски говорю, чтобы она меня поняла. Нефтерадио Duck Online. Специально для Амии Амару говорю, потому как она слушает сейчас меня в инстаграме, прямой эфир. Вот. И что касается текстов, к чему я веду, да, тот же Ice Cube и тот же вот Крис Паркер уже, он говорит уже не про entertainment, а про edutainment он назвал, да, он призывал как раз-таки сознательно и призывает до сих пор к сознательной части хип-хопа. Вот он говорит о том, что не только entertainment, но должен быть еще и edutainment, то бишь часть, допустим, этого музыкального бизнеса, да, в котором крутится хип-хоп и рэпчина, и туда же нужно добавлять и edutainment, то бишь образование, да, то бишь вкладывать что-то в тексты, чтобы шевелили мозгами люди, а не просто там без мозга качались, да, там ла-ла-ла-ла-ла. Ну, даже чтобы и задумываться заставлял хип-хоп, вот, несмотря даже на пугающие какие-то тексты, вот, поэтому edutainment Крис Паркер внедрил, вот, и объединение различных социальных групп в обществе тоже произошло именно благодаря хип-хопу, да, и благодаря явлению его различных хип-хоп элементов. И именно тот же Крис Паркер, он же KRS-One, да, тоже пионер хип-хопа, да, KRS-One, повторюсь, Knowledge Reign Supreme Over Near Everyone, то бишь знание царит над умами каждого, да, так расшифровывается аббревиатура в его имени в хип-хопе, его хип-хоп-никнейм, хип-хоп-погоняло, как угодно называйте. Так вот, именно тот же KRS-One, Крис Паркер, он же Blastmaster, KRS-One, он же Teacher, использовал концепцию этого хип-хоп-эдьютеймента в своем новом направлении, как хип-хоп-храм, да, который он создал, Temple of Hip-Hop, Temple of Hip-Hop. Вот, это отделение этого хип-хоп-храма сегодня существует не только вот в Нью-Йорке, но и в Колумбии, в частности. В Лос-Анджелесе, по-моему, если мне не изменяет память. Так вот, там именно о принципах хип-хопа KRS-One говорит именно углубленно, да, многие называют его сумасшедшим и говорят, что это не нужно, но вот он именно продвигает сознательную тему хип-хопа и говорит, что хип-хоп можно использовать в качестве инструмента для обучения или самообразования. Поясню дальше как. Вот, тому пример та же песня Криса Паркера, KRS-One, которая называется «You must learn», то бишь «Ты должен выучить». И вот давайте разберем несколько строчек из трека KRS-One. После того, как послушаем эту его песню, я пока ее найду, а вы послушаете также группу одну из Old School, да, Time Zone, Zulu World Chant, она называется, эта тема Zulu World Chant, то бишь гимн воинствующих Зулу, а группа Time Zone это именно группа древняя такая Африки Бамбаты, вот его проект с корешами из гетто. В общем, вы пока слушайте, а я поищу KRS-One и потом разберем его песню именно You Must Learn, о чем он там говорит. Вы слышите, это именно биток, а на фоне именно крики, как раз таки это именно с тусовок, с первых тусовок, которые были в черных комьюнити в Нью-Йорке, да, и там Зулу, Бамбата, Зулу, Бамбата, то бишь, ну, прокачивали именно свое хип-хоп племя, вот, эти ребята, и там были и доминиканцы, и пуэрториканцы, и те же ямайцы, и все они так или иначе африканцы в любом случае, друзья. Именно поэтому мы говорим о том, что корни хип-хопа лежат именно в Африке, а не в Соединенных Штатах Америки. А если говорить про Америку, то это Америка явно не белая, а именно черная Америка, африканская Америка. Это, и даже это не афроамериканцы, это именно выходцы из Амексима. Запомните, хип-хоп родился в Амексиме, и Кешкешкек, или Кешкешкек, именно так называют пионеры хип-хопа, именно Бронкс, это название этой территории до того, как белые колониалисты захватили его. Ну что ж, я нашел You Must Learn, Boogie Down Productions, Knowledge Reigns Supreme over Near Everyone. Знание царит над умами каждого. Именно так называет себя Крис Паркер, он же The Teacher, Blast Master, KRS-One. Ебой! Нефтерадио.онлайн. Knowledge to others in a song, let me demonstrate the force of knowledge. Knowledge reigns supreme, the ignorant is ripped to smithereens. What do you mean when you say I'm rebellious? Cause I don't accept everything that you're telling us. What are you selling us? The creator dwelling us. I sit in your unknown class while you're failing us. I failed your class cause I ain't with your reasoning. You're trying to make me you by seasoning. Up my mind with C. Jane Run. See John walk in a hardcore New York. Come on now, that's like a chocolate cow. It doesn't exist, no way, no how. It seems to me that in a school this ebony, African history should be pumped up steadily, but it's not. And this has got to stop. See spot, run, run, get spot. Insulting to a black mentality, a black way of life or a jet black family. So I include with one concern that you must learn. Just like I told you, you must learn. Believe that if you're teaching history, deal with straight up facts, no mystery. Teach the student what needs to be taught, cause black and white kids both take shorts. When one doesn't know about the other one's culture, ignorance swoops down like a vulture. Cause you don't know that you ain't just a janitor. No one told you about Benjamin Banneker, a brilliant black man that invented the almanac. Can't you see what KRS is coming at? With Eli Whitney, Haile Selassie, Graham Bill Woods made the walkie-talkie. Louis Latimer improved on Edison. Charles Drew did a lot for medicine. Garrett Morgan made the traffic lights. Harriet Tubman freed the slaves at night. Madam C.J. Walker made the straightening comb. But you won't know this if you weren't shown. The point I'm getting at, it might be harsh, is we're just walking around brainwashed. See what I'm saying? It's not to diss a man. We need the 89 school system, one that caters to a black return. Because you must learn. Нефтерадио.онлайн, друзья, нас можно услышать именно там, а также на freakradio.blogspot.com и в социальных сетях Freak Radio, в Одноклассники, ВКонтакте и Facebook. Также стримы идут в Twitcher и Periscope, если вы пользуетесь этой темой, друзья. Прямой эфир в Инстаграме также идет, но там невозможно слушать музыку, а только возможно слушать то, что я вам говорю в микрофон. Вот, поэтому, если хотите слушать полноценные эфиры, то заходите на нефтерадио.онлайн. Пока что прямые трансляции видео на YouTube полноценные прекратились по причине блокировки до августа месяца, но до конца августа, к сожалению, заблокировали по поводу преобладания там всяких авторских прав, естественно, потому как музыка проскакивает разная, но вот мы ее не воруем, мы не торгуем, мы просто для ознакомления ее пускаем в эфир, но к сожалению, музыкальный бизнес таков, что приходится блокировать. Это были Boogie Down Productions, а именно KRS-One, You Must Learn. И мы сейчас разберем несколько строчек из трека KRS-One. Вот. В частности, сама песня называется, да, You Must Learn, ты должен выучить. Уже здесь он говорит об обучении и об самообразовании. Just like I told you, you must learn. Ты должен выучить то, что я тебе сказал, обращается KRS-One к своим слушателям своего рэпа. Это первая строчка из трека Криса Паркера. Он обращается уже к нам с установкой такой: давай выучи то, что я тебе сказал. И именно он использует микрофон как средство для обучения. Не просто ведь болтает, что попало, а именно учит, уже учит людей. Поэтому он и называет себя teacher, the teacher, он же учитель. Вот, вы должны выучить даже в самом названии трека кричащий заголовок и уже призыв. Дальше, если посмотрим: In fact, you, I will start to illuminate knowledge to others in a song, говорит вот Крис Паркер. По факту ты начнешь просвещать других с помощью песен. Вот о чем говорят его строки уже и дальше. Let me demonstrate the force of knowledge. Knowledge reigns supreme over near everyone. Дай мне показать силу знания. Знание царит над каждым. Да, вот именно здесь расшифровка его имени, его псевдонима творческого KRSONE, да, KRS-One. Knowledge reigns supreme over near everyone. А по-русски это просто знание царит над каждым, да? Вот, и дайте мне показать силу знания. Знание царит над каждым, говорит KRS Паркер. Если мы глубже, вот, войдем... Панаблэк звонит, пришлось отбить, потому как прямой эфир идет в Инстаграме. Вот, и если именно полностью разобрать этот трек, то найдем и даже много чего интересного. KRS-One такой любитель говорить о том, что он именно занимается просвещением в хип-хопе. Панаблэк настойчивый, снова отбил его звоночек вот в телефоне. Вот, даже в имени автора, повторюсь, трека стоит аббревиатура силы знания, его преимущество над недграмотностью. Вот, 5 столпов хип-хопа, которые можно использовать в качестве обучения для человека, о них и говорит KRS-One. Первый — это MC-ing. Ну, порядок может, конечно же, меняться, не обязательно, что он первый. Первый имеется в виду просто, ну, там, 1, 2, 3, 4, 5, а не значит, что он самый главный, да? Вот, MC-ing — элемент, который может представлять из себя. Вот Панаблэк настойчивый, не хочет отвязаться, пока что идет радиоэфир, не могу ему ответить. Так вот, MC-ing — это элемент, который может представлять из себя литературу, музыку, театральное мастерство, изучение языка, философию, религию, историю и психологию. Потому как с помощью MC-ing это не просто, да, рэп, а вы можете вот как раз таки именно и философию, религию, историю и психологию все это сюда внедрять. В частности, как это делает Крис Паркер, он прочитал очень множество книг, и в текстах это видно, потому как иной раз такие замысловатые слова проскакивают, я их называю цветные слова. Вот, дальше, диджеинг. Здесь компьютерные технологии могут использоваться, да, потому как программы, да, те же Serato, да, которые сегодня пользуют диджей Traktor Pro и так далее, да. Вот, компьютерный дизайн, изучение мультимедийных программ, вот как работает диджейнг сегодня, он работает именно и с компьютерными программами, да, вот как записал свой последний Afrojack Mix Mowers из Чикаго, использовал он как раз-таки Traktor Pro, винил, естественно, именно уже как контролирующий орган, да, но треки запускал именно с компа и смешивал их с помощью контроллера, да, я так понял, вот, Traktor, поэтому диджейнг именно помогает тому, чтобы изучать какие-нибудь мультимедийные программы. Друзья, бибоинг. Сюда входит здоровье, фитнес и спорт, да, потому как танцы — это не просто, да, потанцевать, нужно быть сильным, об этом говорят и мастера того же бибоинга, что нужно делать и физические упражнения, чтобы, да, там, отжиматься от пола, подтягиваться, то есть держать себя в сильной физической форме. Если вы будете слабаком, соплей зеленой, вы никогда не сможете сделать атлетическое какое-нибудь, да, или гимнастическое такое, в общем, сильное танцевальное движение, где нужно усердие, да, там, допустим, держаться на руках, либо та же стойка на голове. Все это требует физических нагрузок, которыми и занимаются бибои. Вот, в частности, бибой Свайский, мой друг из Стаханова, прислал на последние фотографии. Ребята тренируются на стадионе, на железе прямо. Вот, не ходят в спортзал, потому как из-за коронавируса закрыли Дворец культуры, но они тренируются прямо на улице. Именно на железных таких листах, и поэтому некоторые ребята, которые у него занимались, перестали заниматься, потому как не выдержали именно таких сложных вот уличных условий, да, ну не каждому понравится, что ты там обдерешь себе локоть или сделаешь ожог, да, но как раз таки сильные бибои все и занимались на бетоне, на железе, на том же, в общем, на полу. Если вы посмотрите фильмы о первых бибоях, то вы увидите, что уличные бибои самые сильные именно как раз таки танцевали на самых сложных полах, да, на улице. Поэтому здоровье, фитнес и спорт, сюда можно включить именно элемент хип-хоп-культуры бибоинга, да, и он тоже помогает вам обучаться чему? Здоровому образу жизни, то есть спортом. Занимайтесь спортом и будете здоровы. В частности, о спорте заговорили. Недавно слушал трилогию альбома, в общем, такой три в одном, Банги Хэп, да, из Николаева группа, вот, украинский хип-хоп, ну, они на русском в основном читают, но есть и на украинском треке, так вот, и интересный там у них есть трек «Спорт», я попытаюсь его сейчас вам найти в своем плейлисте, вы пока послушайте немножко инструментального хип-хопа, в частности MC Mix из России, «Мир ему и царство небесное», к сожалению, он скоропостижно скончался, его сингл «Я еду дальше» частенько звучит в нашем радиоэфире, ну а мы скоро продолжим. Не переключайтесь, нефтерадио.онлайн. Нашел я трек Bungie Hap Sport. Друзья, сейчас будем слушать с вами буквально через несколько секунд. Скачивается. Сегодня интернет, слава богу, нормальный. Не подводит. Вот. Bungie Hap Sport. Слушаем. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Для нас спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как бывалые. Спорт я решу не отставать. спать, надо себя в руках держать. Надо не пить, не курить, здоровьем дорожить. Вот я сплю, сны прекрасные месяца. Надо когда проснуться, чтобы взять пробежаться. Говорю, как ты оделся, снарядился, не умылся. Быстро выбежал из дома, вроде все хорошо. Вот бегу, удержаться не могу. А потом как упаду и сломал себе ногу. И не только ведь ногу, а руку и голову. И бедро, и плечо, ой, ё-моё. Тут стали меня спасать, стали руками толкать. Да зачем меня толкать, я живой. Это для нас, спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. Бег это ерунда, многие скажут да-да-да. Лучше мышцы накачать, надо ручками махать. Записался я в атлет, это вам не балет. Железо буду поднимать. Он схватил большую штангу, там было немало колец. Все уставились на меня, я подумал, ох, молодец. Я подымал, подымал, подымал. А потом, как и прежде, упал. Ногу, руку поломал, о, провал. Тут стали меня спасать, стали руками толкать. Да зачем меня толкать, я живой ведь, да. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. Для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. Я решил заняться футболом, а может баскетболом. Ведь баскетбол это просто класс, вот это класс. Вот опять бегу-бегу, удержаться не могу. А потом как упаду и опять сломал ногу. И не только ведь ногу, а руку и голову. И бедро, и плечо, ой, ё-моё. Устали меня спасать, стали его спасать. Ой, спасали, ой, спасали, ой, спасали и спасли. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Спортом должен заниматься все, ага, на всей земле. Да, спорт это класс, да, спорт это для нас. Занимайтесь спортом, вы будете как буйволы. У ребят из банки Хэп хорошее чувство юмора, да, они призывают заниматься спортом, но при этом говорят о том, что спорт вредит их здоровью, что часто ломают себе какие-то части тела, например, ногу, а иногда даже и голову. В частности, этот трек «Спорт» записан был множество раз, и здесь мы слышим, когда кто-то наверняка из ихних младших друзей, а может быть даже чей-то сын зачитывает, да, про спорт, но есть еще более оригинальная версия, где сами Сир Джи и Борода, Сир Джи и Борода, участники команды Банги Хэп. Я лично очень люблю эту группу, еще запомнилась она мне треком «Огонек». Это ихняя хитовая тема, которая в 90-х зажигала и по всем сборникам вот, распространялась. Особо много тогда не слышал, с ихним творчеством не был знаком. А вот недавно скачал ихнюю трилогию в 2017, по-моему, в августе у них юбилей. Вот обычно создание ихней группы. И вот в один из юбилеев они выпустили трилогию альбома. Там три в одном. В общем, там и неизданные треки, и дурацкие песни, совместно записанные с какими-то рок-музыкантами. Там Банджи называется. Бан, ну, в общем, из двух групп взяли, из названий двух групп по кусочку и составили Банджи, да. Вот, и альбом сам, да. Вот, отслушиваю сейчас по мере возможности некоторые треки. Вот, радуют, довольно-таки классные есть там песни. Вот, в частности, мне понравилось «И дороги», «Однажды», «Борода», «Радуга» и «Формула действия», а также вот в неизданном тоже «Весело» песня. Мы сегодня с вами слышали «Банги Бой Спорт». Вот, Джуниор, да, младший, в общем, участник «Банги Хэп» нам сегодня рассказал именно про спорт. Друзья, Вождяка пишет: «Йоу, опять, йоу и йоу, йо-йо-йоу». Что там на велосипеде сегодня не катается? Витек, наверное, сидит и смотрит вот прямой эфир Микс Маста Фрика в Инстаграме. Подключайся на нефтерадио.онлайн, говорю ему. Там музыку можно послушать, а не только смотреть вот на мой фейс. Друзья, продолжим говорить о хип-хопе и как о форме для обучения. Мы сказали об эмсинге, диджейнге и бибоинге, да, вот, которые могут быть полезными человеку, да, для развития его творческих способностей, либо для подкрепления здорового образа жизни, то бишь для физически атлетических тел. Так вот, четвертый элемент хип-хопа – граффити – может помогать человеку развивать изобразительное искусство, а также историю, потому как в историю того же художественного изобразительного искусства все равно вовлекаются художники, потому как нельзя не изучать, да, любой даже самый вот продвинутый мастер каллиграфии скажет вам о том, чтобы написать хороший иероглиф, он сначала подражает классическим свиткам, да. И еще есть такое уличное предпринимательство, о котором говорит KRS-One, да, это уже вот в тему про интертеймент, когда хип-хоп уже перешел грань именно гетто и пошел развиваться в плане бизнеса, и школа бизнеса тоже сегодня, да, очень активно в интернете, куча всяких коучей, да, но мы не будем говорить именно об этих коучах, а мы скажем, допустим, про таких людей, вот, как менеджера у артистов, да. Вот, тот же Майк Бензо, да, Мик Бензо из тех же Zulu Nation, менеджер IST, да, и такой человек, как Мик Бензо, Майк Бензо, создал такой проект, как Art of Rap. Думаю, многие из вас смотрели этот фильм, либо читали книгу. Ну, я лично читал книгу, фильм не смотрел, фильм смотрел отрывочно, вот, и целая движуха пошла, Art of Rap, искусство рэпа, да. Вот, Майк Бензо, создатель именно этого фильма, создатель этого проекта, для него это не просто фильм, это проект, сегодня это и линия одежды, Art of Rap, он выпускает бейсболки, куртки, жилетки, в общем, все что угодно, рубашки, футболки, и вот именно это и называется уличным предпринимательством, да, запустили фильмец, потом уже пошло-поехало, раскрутили фильм и начали заниматься уже именно линией одежды. Вот Мик Бензо, он также менеджер IST, да, для тех, кто не знает, первого гангста-рэпера, да, вот, да, Майк Бензо, Мик Бензо, о нем мало кто знает. Вот, вот именно он серьезный человек, если вы посмотрите его интервьюшки, которые можно найти у нас на Freak Radio, freakradio.blogspot.com, зайдете и там в поиск вобьете. Там множество и видео, и текстовых материалов про Мик Бензо мы уже тысячу раз вам рассказывали. Но вот если кто не смотрел, не слышал, не читал, то заходите на freakradio.blogspot.com. В разделе нашей колумнистики на Яндекс.Дзене, возможно, можно почитать. Вот, посмотреть можно на нашем YouTube-канале Freak Radio с Q на конце. Вот, и вот уличный бизнесмен Мик Бензо как раз-таки постоянно возвращается к корням. Он, кстати, тоже участник международного хип-хоп комьюнити Universal Zulu Nation и один из его создателей вместе с Африкой Бомбатой. И вот он говорит постоянно о том, что нужно возвращаться к корням. Последнее свое интервью, которое он вот блогерам давал, он рассказывал именно про комьюнити-центр в Бронксе, в котором до сих пор там живут люди, которые всю свою сознательную жизнь там просто трудились, как, допустим, учителя, педагоги, именно там, ну, допустим, спортом, там, да, тренер какой-то по атлетике, либо тренер там по баскетболу, он всю жизнь работал в этом комьюнити-центре, обучал молодежь, и именно об этом центре и говорит Мик Бензо, о том, что в этом центре вот подростки занимались именно спортом, уходили от негативного образа жизни, да, допустим, играли в баскетбол, либо, там, я не знаю, тягали штангу, и многие из них вышли хорошими спортсменами благодаря именно вот этому тренеру, который никаких высот не добился, он так и остается, допустим, жить и работать в этом комьюнити-центре, да, вот, получает там среднестатистическую зарплату, но всю свою жизнь посвятил именно тому, чтобы развивать молодежь и помогать своим вот ребятам из своего комьюнити добиваться высот. Вот человек нашел в себе эту миссию, именно об этой миссии говорит в хип-хопе Мик Бензо. Вот вождь пишет: катались на великах. Где катались, вождь, напиши. Катались на великах, вот, по Луганску, наверное, вот, по каким-то достопримечательностям, автостопом по Луганску, да, с помощью велосипеда. Так вот, вот об этом бизнесе, об этом уличном предпринимательстве и говорит Мик Бензо, в частности, о том, что можно с помощью хип-хопа зарабатывать денежку, но все-таки не нужно забывать про корни хип-хопа и отдавать тоже хип-хопу, в частности, вот Мик Бензо помогает своему комьюнити с помощью хип-хопа, он зарабатывает деньги, да, но вкладывает их, опять же, в развитие этого комьюнити-центра в Бронксе, он туда постоянно покупает спортивный инвентарь, либо там, не знаю, вкладывает какие-то денежные средства, делает вливания, тем же самым занимаются ребята и в Уганде, вот, из Zulu Nation, которые тоже частенько вот присылают информашку, свои видео, вот они танцуют брейк-данс просто на улице босиком, там человек 30-40 детей, просто они никакие не сумасшедшие крутые бибои международного класса, они просто танцуют брейкинг на траве, либо занимаются там же битбоксом. И вот ребята из Уганды тоже запустили линию одежды Zulu Nation Uganda, и те денежные средства, которые им удается получить с помощью продажи этих футболок, либо кофт, на которых нарисована эмблема Zulu Nation Uganda, они эти деньги вкладывают назад, именно покупают учебники, покупают тетради, ручки, карандаши цветные и простые, именно для вот этих деток, которым сложно в Уганде сегодня самостоятельно приобрести, допустим, канцелярские товары. Вот о чем говорит Мик Бензо, вот о чем говорят Zulu Nation Uganda, вот о чем говорит KRS-One в плане уличного предпринимательства. Это не просто дойная корова, да, где вы можете заработать денег, но вы должны и вкладывать в хип-хоп. Психология музыки же может регулировать функции организма человека, об этом также говорит Крис Паркер. Элементы музыки, ритм, гармония и тембр, об этом в частности говорили и на последней африканской конференции 25 мая. Universal Zulu Nation, такие люди, как доктор Шака Зулу, а также Lord Yoda X, диджей Lord Yoda X, который частенько также сбрасывает нам свои радиопрограммы, но последнее время что-то он не сбрасывает радиопрограммы, писал я ему на прошлой неделе, почему, он говорит, что нет, пока программы не ведет, судя по всему, из-за того, что вот это вот движение Black Lives Matter, да, там сейчас идут эти акции протестов, стычки с полицией, в общем, стало страшно находиться в Нью-Йорке, опасно, и снова захлестнула волна насилия, негодования, вот, и опять расовые эти распри, расовая война, вот, продолжается, да, уже сколько этапов не проходило, вот, Америка, но постоянно это все повторяется частично, да. Так вот, на последней конференции, именно в День Африки, как раз-таки и случилось то, что случилось, того же Джорджа Флойда, да, придушили американские копы, да, не нашли лучшего времени и места, как в День Африки, убить этого чернокожего. Конечно же, он был преступником, но не в то время, не в то место все это произошло и случилось. Панаблэк опять пытается дозвониться мне. Так вот, вождяка написал смайлик, но не ответил, где же он катался на велике сегодня. Вот, поэтому на последней африканской конференции как раз-таки ребята из Zulu Nation говорили о том, что элементы музыки, ритм, гармония и тембр имеют способность оказывать влияние на нашу личность, характер и думающий процесс. Там даже был какой-то ихний египетский жрец, который частенько там, да, ну, на тотамах играет их, ну, они ближе к африканскому своему племени, к своим африканским корням, и поэтому вот приглашают даже духовных каких-то своих лидеров, которые помогают именно в комьюнити в черном вот, вернуться к корням и с помощью музыки в том числе. И вот он рассказывал про драмы, да, на барабанах, вот он настукивает, когда он говорит, что тот ритм, который он настукивает, это ритм его сердца, а для хип-хоперов это именно бит. Так вот, музыка помогает получать и запоминать информацию, кроме того, но еще важнее то, что она может синтезировать информацию, то есть объединять ранее разрозненные вещи или понятия в одно целое в виде концепции, либо в планы действия. Вот, ну, то бишь, да, та информация, которую передают на драмах, да, бит сердца, туда уже сверху накладываются какие-то куплеты и мысли, которые, да, синтезируются именно с музыкой, сплетаются. Вот, и это разрозненная, да, то бишь умственная и духовная, вот, вместе соединяется и получается материальная такая вот субстанция, и в дальнейшем уже может быть такой призыв, как от Крис Паркера. You must learn, ты должен выучить то, что называется хип-хопом. Хип значит сознательно, хоп значит движение. Хип-хоп – сознательное движение. И существует еще 6 элементов музыки и их влияние на нас, о которых также говорят в хип-хоп-храме KRS-One. Глубоко изучает он хип-хоп. Вот, ритм дает нам скорость и поток, с помощью которых мы можем выполнять задания. Это можно рассматривать как чтение на скорость. Чтение на скорость вы можете услышать в треках тех же Рагамаффинов, да, Тостинга. Я на концовочку все-таки поставлю вам из Пигридима, из альбомчика. Вот, Метода МС или там Авока из Марселя. Гармония помогает нам хорошо трудиться с другими и объединять наши идеи. Мелодия дает нашим идеям идентификацию и придает значение, а тембр голоса придает оттенок нашим мыслям и выражениям. Ну, если я говорю вот так вот сейчас с вами, да, то я якобы серьезный. А если я говорю вот так вот на приколе, там, тыры-пыры, тролливали, это бы не проходили, это бы не продавали, да, то бишь это уже вы не воспринимаете серьезно, да, если я буду говорить вам вот так вот сейчас о том, что хип-хоп, это очень сознательно, сознательное явление, вы вряд ли, друзья, воспринимать будете меня серьезно, будете смеяться с меня 100%, как сейчас это и делаете. Так вот, структура позволяет поддержать наши идеи в любой сложности, а форма придает очертания нашему существованию, начало, середина и конец. Записывайте, друзья. То, что говорю, вам это пригодится для того, чтобы рассказывать другим о том, что хип-хоп является сознательным явлением в нашей жизни. Хип-хоп можно использовать, кстати, и для тренировки памяти. Например, складывать в уме слова и запоминать их, как это делают рэперы, да? Сочиняют стихи, не все ведь на бумаге, либо в телефоне. Некоторые складывают их в голове и там их хранят. Также можно использовать силу голоса, чтобы выговориться. Это как психотренинг. Например, можно высказать все, что ты думаешь о ком-то или о чем-то, пусть даже и не очень в лестной форме, что мы и делаем в рэпе, да, частенько. Даже бывает это грубо, негативно, но в конце концов ты получишь эмоциональную разрядку, снимешь свое вот напряжение социальное и таким образом успокоишь свои нервы. Это вот такой вот психотренинг, да, с помощью рэпа. Ты вычитался там, облаял кого-то, обматерил, высказался, наорал, там, да, на тебя родственники, соседи посмотрели, боже, городской сумасшедший. А ты такой снял с себя стресс и пошел дальше, никого не убил, никого не избил, никого не трогал, ну, только поматюкался, да, вот это как вот чучело бьют иной раз, да, там, типа, ставят портрет там чей-то на чучело и лупят его, да, там, вот так вот, разрядка такая. Так вот, исходя из этого, друзья, мы можем сделать заключение с вами, что хип-хоп можно использовать как психологическую разрядку для мозга. Это может быть целой системой. Некоторые врачи, в частности, рекомендуют людям, чтобы избавиться от нервного стресса, от нервного срыва, что-то писать, постоянно записывать. Вот пишешь, пишешь, пишешь свои там мысли, записываешь и таким образом выговариваешься, а не держишь это в себе. Просто пишешь все, что в данный момент думаешь. Это, кстати, похоже на рэп. Где что вижу, о том и пою, как говорят обычно, да, твой рэп, что хочу, то и волочу. Так вот, хип-хоп не только помогает собирать информацию и освобождать ум от лишнего напряжения, но также помогает поддерживать физическую форму человека. Ведь когда мы находимся на сцене, используем микрофон, да, микрофон, check, one, two, what is this? Микрофон, раз, два, что это? Да, мы ведь двигаемся активно по сцене и делаем физические упражнения. Если вы будете в плохой физической форме, то вы просто выдохнетесь и упадете. Это тоже физический процесс, двигаться по сцене, неважно в танцах или с микрофоном. Движение, друзья, это жизнь, хип-хоп – это сознательное движение нашей жизни. Таков итог нашей сегодняшней встречи с вами вот в этом радиоэфире. Спасибо всем, кто был с нами. Напомню, нас можно услышать на нефтерадио.онлайн в интернете. Это радиостанция студенческого радио Республики Башкортостан. Каждое воскресенье, в частности в 12.30 по Москве и по Луганску, и плюс 2 часа разницы с Уфой, то бишь 14.30 по Уфе. Вы можете заходить на нефтерадио.онлайн и слушать, либо смотреть стримы в социальных сетях, Twitcher, Periscope, YouTube, а также Instagram, в общем, забыл, Telegram, вот, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, любой... Любым макаром можете найти нас не только на Нефтерадио, но и на Фрик-радио, в том числе на всех площадках Фрик-радио. Я вот захожу в свои плейлисты, в частности MZA и Кафра. Локдаун в период самоизоляции ребятки из Марселя записали вот треки, посвященные не только самоизоляции, но и хип-хопу, и ридиму, и вот то, что мы говорили, что когда говорим, очень быстро говорим, в частности, с помощью микрофона, и развивается вот с помощью хип-хопа и наша устная речь. То, что, в принципе, я сейчас делаю и в радиоэфире, да, я пытаюсь много, долго говорить, и говорить не без смысла, а именно сознательно это делаю, чтобы доносить до вас информацию. Вот такая вот хип-хоп форма обучения для вас. Хотите, воспринимайте, хотите, не воспринимайте, но от этого не уйти. Сегодня хип-хоп уже стал именно формой обучения, он перешел ту грань, когда он был просто какой-то двигающей машиной бессознательности, да, и мы сегодня уже с помощью хип-хопа переходим такие ступени, как вот и самообразование, и саморазвитие, и творчество в том числе. Ну что ж, услышимся, 12.30 по воскресеньям по московскому времени, нефтерадио.онлайн, либо freakradio.blogspot.com. Прямые эфиры, Микс Мастер Фрик с вами. Услышимся, пока-пока. Из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от Угенту. Original Lockdown Special, MZ Apache, Puba Ose et DJ Kafra, en pure combinaison. Lève ton bras si toi si tu veux une durée. Lève ton bras si toi si tu veux prendre la fuite. Bim. Lève ton bras si toi si tu veux une durée. Lève ton bras si toi si tu ignores la suite. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Pour ta sécurité chez toi et t'en enfermé. Boum. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Mais il y a certains problèmes auxquels ils n'ont pas pensé. Bim. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Pour ta sécurité chez toi et t'en enfermé. Boum. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Mais il y a certains problèmes auxquels ils n'ont pas pensé. Nous vivons dans une période quelque peu inédite dans laquelle il est de rigueur de ne pas se mettre en danger. Cela dit, quand je vois les ennuis qui tous les jours s'invitent, j'en viens à ne plus vouloir mater les actualités. Comme à l'accoutumée, on ne sait jamais qui croire. C'est la course à l'info du vrai du truc, à savoir les médias nous gavent du matin jusqu'au soir. Chez eux, pas de pénurie, sans cesse à manger et boire. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Pour ta sécurité chez toi et t'en enfermé. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Mais il y a certains problèmes auxquels ils n'ont pas pensé. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Pour ta sécurité chez toi et t'en enfermé. Enfermé chez toi et t'en enfermé. Mais il y a certains problèmes auxquels ils n'ont pas pensé. Comment je fais si je vis dans un tube?